Через 10 минут штурмовики были над целью. Над склоном невысокой пологой горы, где засели душманы, вились тяжелые боевые вертолеты. Один из них, волоча за собой хвост дыма, поспешно уходил со снижением в сторону авиабазы. Остальные стреляли по склонам ракетами. Душманы спрятались в густых зарослях и вели по вертолетам шквальный огонь из нескольких крупнокалиберных пулеметов. Им вторили несколько автоматов и ружей. Остальные поливали свинцом наших десантников. Штурмовики обрушились, как гром среди ясного неба. Сделав холостой заход для большей точности, рядом были свои войска, они снизились почти до самой земли и почти в упор атаковали зенитные установки духов. Маджахеды были так увлечены стрельбой по вертолетам, что пропустили атаку. А потом им стало уже все равно. Трудно спорить с судьбой, когда по тебе выпустили серию нурсов. Вертолеты незамедлительно атаковали лишенные зенитного прикрытия позиции душманов, вкладывая в атаку всю свою ярость и отыгрываясь за подбитого товарища. Зеленый покров был сметен с лица земли вместе с теми, кто в нем прятался. Ми-24 методично перемалывали склон в мелкий щебень. Засевшим там духом сегодня крупно не повезло, а завтра для них просто перестало существовать. Поутюжив маджахедов, штурмовики победно покачали крыльями и взяли курс домой. Заканчивался очередной день войны, пара Су-25 летела к себе на базу, и красно-золотистые лучи закатного солнца скользили по истерзанным пулями и осколками бортам, вспыхивали бликами на крыльях, отражались в усталых глазах пилотов. После проведенной в горах операции наступило временное затишье. Летчики, воспользовавшись неожиданной передышкой, занимались, по образному выражению одного из них, сном с перерывом на еду. Писали письма родным, играли в футбол, отдыхали. По вечерам ходили на танцы к связисткам Баграмского аэроузла или к сестричкам в Медсанбат. Зато многочисленный технический персонал работал, не покладая рук. Начальник инженерно-авиационной службы валился с ног от усталости, но был очень доволен, выторговав у командира эскадрильи священное право поставить несколько самолетов на текущий ремонт и перебрать по мере надобности остальные машины эскадрильи. Но все хорошие очень быстро заканчивается. На полосу авиабазы «Баграм», хлопая лопастями, садились вертолеты. Из двух Ми-8 спрыгнули на бетон какие-то большие начальники. Из двух других вертолетов появились рослые десантники в бронежилетах, полной экипировке, с автоматами в руках. Начальники сели в подъехавший УАЗ и уехали по своим делам. «Что-то затевают наши отцы-командиры», — пробормотал себе под нос Егор, наблюдавший вместе с остальными летчиками эту картину. «Знать бы только, что именно», — задумчиво ответил майор Семенов. Вскоре офицеров вызвали в штаб. Помимо подполковника Волкова там находились генерал Тёр Григорин, генерал-майор генералов и еще несколько офицеров боевого управления из штаба 40 и краткой армии. Они и разъяснили ситуацию. На 15 мая была назначена крупная наступательная операция в долине Пантшир против полевого командира Ахмад-Шаха Маасуда. Привлекались крупные соединения войск, артиллерии, планировалась массированная высадка тактических десантов. Авиации было необходимо в этих условиях подавить оборону маджахедов и поддержать с воздуха наши войска. После недельной подготовки наступило время Че. Сначала взлетели истребители-бомбардировщики Су-17. В их задачу входило подавление зенитных установок и уничтожение узлов обороны. Почти сразу же был сбит один из самолетов. Он упал у входа в Подширское ущелье, пилот сгорел в самолете. Противовоздушная оборона маджахедов превратила небо над Пантширом в пылающий ад. Вслед за истребителями-бомбардировщиками в бой вступили штурмовики. Су-25 атаковали позиции зенитных горных установок, тяжелых пулеметов, огневые точки маджахедов. Штурмовики с убийственной точностью поражали цели тяжелыми неуправляемыми ракетами и фугасными бомбами. Вместе с авиацией работала и артиллерия. От залпов реактивных установок «Ураган» сотрясались горы, гремели взрывы тяжелых снарядов гаубиц. Казалось, никто не может уцелеть в этом аду. Но душманы прятались, пережидали удары в пещерах и подземных укрытиях. А когда началась высадка десанта, встретили вертолетами еще более плотным и яростным огнем. Десятки вертолетов, идущих в плотных боевых порядках, были встречены стеной огня. Все это время летчики эскадрильи подполковника Волкова сидели в кабинах своих штурмовиков, ожидая приказа на взлет. И вот этот момент наступил. В районе деревни Руха по вертолетам и десантникам маджахеды вели массированный огонь. Уже было сбито несколько вертолетов, десантники несли тяжелые потери. В небо взвелись две зеленые ракеты, Сигнал к взлету. Летчики быстро запустили двигатели и вырулили на линию старта, захлопнув фонарь кабины. Полный газ. Штурмовики парами взмывают в воздух. Небо над зоной высадки пылает от трасс зенитных установок. Отчаянно маневрируя, штурмовики снижаются и парами пикируют на выбранные цели. Подполковник Волков залпом ракет накрывает зенитную огневую точку. Майор Семенов атакует позиции зенитных пулеметов. Егор уклоняется от одной пулеметной очереди, ныряет под светящиеся искры другой, ловит в прицел двуствольную зенитную пушку. Большой палец утапливает гашетку на ручке управления, из-под крыльев стартуют тяжелые ракеты С-24. Зенитка тонет в облаках взрывов. Рядом Сергей атакует замаскированный зенитный пулемет. На месте пулемета вспыхивает яркое пламя. Штурмовики, непрерывно отстреливая ловушки, выходят из-под огня маджахедов. Подполковник Волков приказывает сделать еще один заход. Егор, борясь с диким животным страхом, отжимает ручку управления от себя. Рядом пикирует его ведомый. Маджахеды успели пристреляться, теперь их огонь более точен. Штурмовики сотрясаются под градом крупнокалиберных пуль, но броня выдерживает. Рубеж атаки. Летчики выпускают оставшиеся ракеты и резким разворотом уходят из зоны обстрела. Им вслед маджахеды выпускают ракеты из переносных зенитных комплексов. Одна из них упорно идет за самолетом командира. Эфир сотрясают предупреждающие выкрики пилотов. Но КМСК уже сам заметил шлейф и бросает штурмовик в маневр уклонения. Ракета теряет цель и взрывается возле одной из тепловых ловушек. Летчики облегченно вздыхают. Еще одна ракета, выпущенная без точного прицеливания, просто уходит в небо. Через несколько секунд срабатывает самоликвидатор и она взрывается. После посадки на аэродроме выясняется, что из 12 самолетов к следующему вылету готовы только 8. У одного зенитным огнем поврежден двигатель. У двух других штурмовиков страшно изрешечены крылья и фюзеляж. Четвертый штурмовик садится на брюхо. У него была повреждена система выпуска шасси. После того, как техники заправили и вооружили самолеты, летчики снова подняли свои штурмовики в огненное небо. Чудом уклоняясь от смертоносных трасс тяжелых пулей снарядов зенитных установок, грачи отвечали залпами ракеты очередями сдвоенных 30-миллиметровых носовых пушек. Из развалин кишлака и прилегающей к нему зеленки ударило сразу несколько тяжелых пулеметов. Штурмовики разворачиваются фронтом и перепахивают остатки деревушки фугасными бомбами. На зеленку сбросили несколько объемно детонирующих бомб. Зеленые рощи плодовых деревьев после этого превращаются в лунный ландшафт. На склоне горы маджахеды, засевшие в старой крепости, блокировали продвижение отряда десантников. Сверху, со склонов гор по нашим солдатам били духовские снайперы и пулеметчики. Авианаводчик срывающимся голосом запросил авиаподдержку. Подполковник Волков запрашивает координаты цели и разворачивает свои штурмовики. Со стен крепости ведется непрерывный огонь, плоских на крышах прямоугольных крепостных башен установлены зенитные пулеметы. Они одновременно открывают огонь по пикирующим грачам, видны шлейфы нескольких запущенных зенитных ракет, но на встречных курсах они не могут захватить цели и уходят в пространство, а штурмовики уже на боевом курсе. Подполковник Волков выпускает оставшиеся ракеты, то же самое делают и летчики его звена. Егор видит, как обе его ракеты попадают в основание массивной крепостной башни. Пробив толстые стены древней постройки, они взрываются внутри нее. Через секунду в облаке пыли и дыма башня оседает грудой обломков. Остальные ракеты крушат массивные каменные стены. Подойдя ближе, штурмовики открывают огонь из пушек. Поток снарядов крушит позиции легких горных гаубиц и минометов во внутреннем дворике крепости. Подоспевшее звено вертолетов Ми-24 довершает разгром. Рядом четверка истребителей-бомбардировщиков Су-17 штурмует «Зеленку», из которой ведется интенсивный зенитный огонь. Стрижи поливают ее огнем реактивных снарядов и пушек. Израсходовав весь боекомплект, на последних каплях горючего, штурмовики возвращаются на базу. Техники аэродромной бригады быстро заправляют самолеты, подвешивают под крылья бомбы и ракеты. В ожидании вылета летчики валятся на брезентовые чехлы, расстеленные прямо на земле. От усталости разговаривать никому не хочется. Но вот самолеты готовы и летчики снова занимают места в кабинах своих штурмовиков. Краткая перекличка готовности, и грачи снова уходят в воздух. На горной дороге несколько бронетранспортеров попадают в засаду. В головную машину врезается сразу несколько реактивных гранат из противотанковых гранатометов. Озверевшие духи в упор расстреливают наших солдат. Егор и Сергей резко пикируют и на бреющем атакуют маджахедов. Грохочут носовые пушки, ураган снарядов, словно гигантская огненная коса проходит по рядам маджахедов. Сопротивление маджахедов постепенно слабеет, они откатываются в предгорья, прячась в многочисленных безымянных ущельях, которыми славятся эти горы. Штурмовики парами атакуют душманов, расчищая дорогу нашим десантникам. Внезапно на ближайшем горном склоне вспыхивает сварка, очередь тяжелого зенитного дышака впивается в заходящий на посадку вертолет, оставляя за собой шлейф дыма, Ми-8 врезается в землю. Штурмовики пикируют на позицию зенитного пулемета и перепахивают ее ракетами. Но людей в вертолете этим не вернешь. В одном из заходов чуть не случилось самое страшное. Уже пикируя на скопление маджахедов, Егор заметил яркое пламя пирофакелов и оранжевый дым сигнальных патронов. Под ним находились собственные войска. Егор поспешно задрал нос штурмовика и отвернул в сторону, предупредив по радио остальных летчиков. Трагедии удалось избежать. Рядом с ними сражались ударные броневертолеты Ми-24, которые прикрывали десантные вертушки и обеспечивали огневую поддержку наземным частям. Весь день летчики провели в кабинах своих штурмовиков. Они выполнили 4 боевых вылета, но вечером им пришлось снова вылетать в район Пантшира. С наступлением темноты душманы предприняли ряд контратак, стремясь окружить и уничтожить подразделения десантников. Всю ночь не прекращались стычки с маджахедами и минометный обстрел. Вертолеты и штурмовики Су-25 сдерживали натиск духов и уничтожали позиции минометов и реактивных установок. С рассветом боевые действия возобновились. Штурмовики и вертолеты преследовали отступающих маджахедов, уничтожающие огневые точки, мешающие продвижению наших войск. Егор удивлялся, откуда у духов такая прорва оружия. Маджахеды упорно оборонялись. Егор видел, как они сбили один из крокодилов, экипажу поврежденного вертолета, к счастью, удалось спастись. Но душманы оставляли мало времени на раздумья. Их зенитный огонь стал слабее, но теперь они действовали из замаскированных позиций, которые можно было засечь лишь после открытия огня. Летчики действовали следующим образом. Одна пара штурмовиков маневрировала на небольшой высоте, вызывая огонь на себя, а вторая пара засекала и атаковала позиции зенитных установок. Егор вытворял в небе чудеса воздушной акробатики, уклоняясь от внезапных трасс буквально в последние мгновения. Обнаружившая себя таким образом зенитная установка маджахедов редко оставалась целой и невредимой больше нескольких секунд. После полудня летчики получили новый приказ – прикрыть тактический десант. Выйдя в район десантирования, звено штурмовиков сбросило бомбы на небольшую горную площадку. Именно туда должны были приземляться вертолеты с десантом. Серия полутонных объемно детонирующих бомб залила площадку ревущим потоком огня. Послышались частые взрывы, площадка была заминирована, и именно для того, чтобы вызвать преждевременный подрыв зарядов, была произведена бомбежка. Маджахеды открыли шквальный огонь по самолетам, но летчики были наготове. Поднырнув под потоки заградительного зенитного огня, две пары штурмовиков ударили реактивными снарядами и сбросили кассетные осколочные бомбы на головы маджахедам. В это время пара прикрытия выжигала гнезда зенитных пулеметов. Результаты атаки были впечатляющими. Осколочно-фугасные и бронебойные боеголовки Нурсов разрушали скальные укрепления и огневые точки, а веер бомб выкосил осколками ряды душманов. На выходе из пикирования летчики отстрелили инфракрасные ловушки, чтобы уберечься от возможных пусков зенитных ракет. Еще заход. Прозвучал в наушниках стальной голос Камеска. Штурмовики вновь устремились в пике, поливая огнем из пушек позиции маджахедов. А к точке высадки уже спешили вертолеты с десантом, прикрываемые грозными крокодилами. Ми-24 дали залп Нурсами, из-под коротких крыльев ударили струи серо-черного дыма. Смертоносные снаряды вырвались на волю из тесных пусковых труб, чтобы сеять смерть и разрушение. Череда взрывов возвенчала их короткую жизнь. Затем вертолеты развернулись и ударили из пулеметов, не давая возможности душманам вести прицельный огонь. «Всем штурмовикам, выходим из боя». «Вас понял, уходим». Штурмовики устремились к своему аэродрому, чтобы вернуться и вновь вступить в бой. Самолеты сходу садились и торопливо отруливали на стоянку. К ним тут же устремлялась аэродромная команда, заправляли топливом, подвешивали боекомплект, наскоро проверяли приборы. На все, 20 минут, и, на взлет. Штурмовики вновь спешили в район десантирования, а там завязался ожесточенный бой. Душманы обрушили всю свою ярость на десантников, стремясь, во что бы то ни стало, выбить их с захваченных позиций. С пронзительным свистом рвались мины, воздух кипел от автоматных и пулеметных очередей. Уцелевшие после авианалета моджахеды дрались со свирепой яростью, но и десантники не уступали им ни в ярости, ни в стойкости. Среди них было уже много убитых и раненых, но они не сдавались, огрызались короткими злыми очередями, экономя патроны. Снайперы по одному выбивали духовских пулеметчиков и гранатометчиков, отрывисто лаяли автоматические гранатометы «Акспламя». К ним на вертолетах уже шла подмога, спешили их товарищи-десантники, чтобы взвалить часть ратной ноши на свои плечи, но надо было продержаться еще немного, еще самую малость. И в этот момент, как избавление, с небес сорвались штурмовики. От взрывов бомб и ракет сотряслись окрестные горы. Су-25 отстрелили ловушки и развернулись для нового захода. В лобовом стекле пульсирует пламенем огневая точка. Пуск. Из-под плоскости вырываются огненные стрелы ракет. Цель заволакивает пламя и дым. Егор сдвинул переключатель управления оружием на огонь из пушки и снова утопил гашетку в ручку управления. Огненная дуга снарядов хлестнула по моджахедам. Но в это время стрелок-зенитчик поймал несущийся в пикировании самолет в концентрическую паутину прицела и выпустил ему навстречу длинную очередь. Крупнокалиберные пули ударили по кабине, но броня выдержала. Левый двигатель на мгновение окутался пламенем, из него повалил густой черный дым. Штурмовик тряхнуло, словно он врезался в стену. Егор изо всех сил старался справиться с тряской, машину вело влево. Он перекрыл кран подачи топлива, противопожарная автоматика погасила пламя. «Я подбит, продолжать полет не могу», — доложил Егор командиру. «0.33, выходите из боя, уходите на свой аэродром». «Вас понял, выполняю». Подбитый самолет, тяжело переваливаясь с крыла на крыло, потянул на базу. Егор едва дотянул до полосы и с трудом посадил штурмовик. Израненную машину тут же отбуксировали тягачом на стоянку. Злой и раздосадованный Егор вылез из кабины. «Что за повреждения?» — спросил он у техников, обступивших самолет. «Починить быстро сможете?» Техники растерянно качали головой, осматривая самолет. «Никак нет. Счастье, что он вообще долетел. А когда сможете?» «Ну, дня через 3-4. Левая гондола двигателя была истерзана крупнокалиберными пулями, трубопроводы и силовые магистрали были повреждены, а то и вовсе перебиты. Из-под оплавленных жгутов проводки сочится едкий дым сгоревшей изоляции. Обшивка частично содрана, частично испещрена пулевыми пробоинами. На бортах под пилотской кабиной серые пятна свинца от размазанных по броне тяжелых пуль. Ни хрена себе!» Егор с досадой пнул пневматик носовой стойки. Остаться безлошадным в разгар боя удовольствие ниже среднего. На полосу в реве двигателей и тучах пыли садились штурмовики. Неподалеку, хлопая лопастями, приземлялись после боя вертушки. Они эвакуировали с поля боя раненых, а на обратном пути везли боеприпасы и новые отряды десантников. К Егору подошел КамЭск. «Ну что?» – спросил он, имея в виду состояние самолета. «Разбит двигатель, повреждены трубопроводы гидросистемы, проводка», – удрученно сообщил Егор. «Понятно», – коротко ответил командир. К ним, запыхавшись, подбежал командир вертолетной эскадрильи капитан Кравцов. «Бляха, муха, у меня на второй машине бортача 6, бортач, жарк, борттехник, третий член экипажа вертолета, наряду с командиром и вторым пилотом. В Афганистане использовался как бортовой стрелок, тяжело ранило, а заменить неким. У вас свободных людей нет?» У Егора загорелись глаза. «Разрешите мне, товарищ подполковник». Тот испытующе посмотрел сначала на Егора, потом на капитана вертолетчика. «Разрешаю», — он обратился к Кравцову. «Примите?» «Конечно». «То есть, так точно», и уже обращаясь к Егору. «Вылет через 15 минут. Ваш вертолет с бортовым номером 872. Вон там стоит», — капитан указал рукой по направлению к Ми-8, в который сейчас загружали продолговатые зеленые ящики с боеприпасами. «Беги к машине, скажи командиру экипажа, что ты новый стрелок-бортмеханик». «Есть». Егор быстро смотался за своим автоматом и направился к вертолету. Он забрался в грузовой отсек, забитый ящиками с медикаментами и боеприпасами. «Ты кто?» – спросил его молодой старлей, едва Егор показался в проеме двери, ведущей из грузовой кабины в кабину пилотов. «Ваш новый стрелок», – ответил Егор и протянул руку для приветствия. «Егор, Игорь», – ответил старлей, пожимая руку. «А это, Вовка», — он кивнул на вертолетчика в кресле второго пилота. «Возьми, там шлем лежит, включись в бортовую радиосеть и проверь пулемет», — сказал старший лейтенант. «Наш позывной, 212, скорее». Егор надел шлем, непривычно массивный, с торчащим возле губ микрофоном. Подсоединил колодку шнура переговорного устройства к разъему радиостанции и занялся пулеметом. Пулемет Калашникова был установлен на турели возле сдвижной двери. Рядом лежали запасные коробчатые магазины с патронными лентами. На полу кабины были заметны охристо-красные пятна затертой крови. Летчик взялся за вытертый до блеска деревянный приклад. Проверил подачу патронов, подвигал пулемет на турели, выбирая наиболее удобное положение для стрельбы. «Это стрелок», — доложил Егор. «К полету готов». «Добро», — ответил командир экипажа. «Взлетаем». Глухо зарокотали турбины, захлопали, раскручиваясь, лопасти несущего винта, и вертолет, поднимая тучи пыли, грузно оторвался от земли и пристроился к ведущему. Появились вертолеты прикрытия. Они летели почти у самой земли, ветер, врывающийся через открытую дверь, приятно холодил лицо. Под брюхом проносилась пестрая лента гор, ущелья и маленьких речушек. Воздух был весь наполнен солнечным светом. Изредка машину потряхивало в турбулентных потоках. В наушниках раздался голос командира экипажа. «Внимание, 10 минут до точки высадки». «Вас понял, к бою готов», — отозвался Егор, снимая оружие с предохранителя. Сизо-черный от нагара ствол пулемета угрожающе уставился вниз. На земле замелькали вспышки, и к вертолету со всех сторон потянулись трассирующие пули. Бледные в свете дня, они, казалось, летели прямо в лицо. Они противно зацокали по обшивке, высекая искры рикошетов. Вертолеты огневой поддержки наклонили свои острые носы. Под короткими крыльями пыхнули струи дыма. Реактивные снаряды, начиненные игловидными осколками, превратили расчеты зенитных пулеметов в кровавый фарш. Пилот Ми-8 отстрелил тепловые ловушки и начал снижение, заходя на посадку. На земле кипел ожесточенный бой. Духи вплотную подошли к позициям десантников, в некоторых местах уже завязались яростные рукопашные схватки. Десантники почти в упор расстреливали душманов, но и сами гибли от их пуль. Выстрелы, автоматные очереди, взрывы гранат, отчаянный мат десантников наполняли воздух. Егор приник к пулемету, обрушивая на маджахедов свинцовый ливень. В унисон ему стрекотал носовой пулемет. Пахло пороховой гарью, едкий сизый дым вылетал в распахнутую дверь. Пулемет в руках Егора дергался, словно живой, затвор плевался гильзами. Через несколько мгновений, показавшимся экипажу вечностью, вертушка коснулась колесами земли. Тут же к ней устремились десантники, спеша вытащить из грузового отсека громоздкие ящики с боекомплектом и медикаментами. Егор все это время прикрывал их огнем своего пулемета. В прицеле мелькали фигурки врагов, падали, вскакивали, бежали, стреляя на ходу, вновь падали и застывали навсегда на выжженной земле. Закончился магазин. Егор в сумасшедшем темпе сменил тяжелую коробку, защелкнул ленту, передернул затвор. Снова потоки свинца ударили на маджахедов. «Принимайте раненых!» – прокричал рослый десантник с автоматом в руках и перебинтованной головой. Его лицо, руки и одежду покрывал толстый слой пыли и копоти. Эвакуировали только самых тяжелых. Легкораненые продолжали сражаться. «На взлет! Взлетаем!» Вертолет с трудом оторвался от земли. Егор продолжал отстреливаться от напиравших духов. Вокруг визжали пули, рикошетили от обшивки, но Егор продолжал стрелять. Когда вертушка приземлилась на аэродроме, к ней сразу же подбежали люди. Быстро вынесли раненых, быстро загрузили ящики и патронные коробки, заправили и вооружили вертолет. «На взлет!» Стремительно набегающая земля, пули, летящие со всех сторон, залпы нурсов, кинжальный огонь бортовых пулеметов, быстрое приземление под прикрытием крокодилов, разгрузка, раненые, взлет, на базу. Все это, в сумасшедшем темпе, когда в ничтожно малые мгновения умещается вся жизнь. «Грузите раненых, быстрей!» Егор снова оказался за пулеметом. Сменив ленту, он стал стрелять по атакующим духам. «Взлетаем!» Вертолет, огрызаясь пулеметным огнем, раскачиваясь, набирал высоту. «Только бы не сбили на взлете», — подумал Егор. Возвратились на аэродром, сели. Разгрузка, погрузка, заправка, взлет. Как на конвейере. «Стрелок, входим в зону зенитного огня». Вдруг откуда-то снизу, из-под брюха вертолета ударили трассеры. Егор открыл ответный огонь, но было уже поздно. Задымил поврежденный правый двигатель, вертолет беспомощно закружился, теряя высоту. Центробежной силой Егора отбросило к кабине пилотов. Винтокрылая машина падала прямо на маджахедов. Второй пилот был без сознания. Привязные ремни не выдержали, и он ударился головой о приборную доску. Из-под шлема стекала тонкая струйка крови. Командир вертолета отчаянными усилиями пытался удержать машину в воздухе. Но это было уже невозможно. Оставляя за собой хвост черного дыма, вертолет упал на противоположный от маджахедов склон невысокой горы. От удара оторвалась хвостовая балка, рулевой винт на хвосте, вращаясь, срезал маленькие деревца, словно сухую солому. Фюзеляж подпрыгнул на каменистом склоне и вновь тяжело ударился о землю. Лопасти несущего винта избороздили землю, кроша и дробя камни. Одна из лопастей отломилась и с визгом улетела куда-то, вращаясь, словно бумеранг. От страшного удара Егора швырнуло на ящики с патронами. Он ударился головой и чуть не потерял сознание от боли. Голова кружилась, в глазах плыли разноцветные круги. Во рту был солоноватый привкус от крови. Грузовой отсек стал наполняться дымом. Из кабины пилотов выбрался Игорь, неловко прижимая к груди левую руку. «Там Вовка, без сознания. Помоги», – кашляя от удушливого дыма, сказал он. «Сейчас», – Егор кивнул разбитой головой. Вдвоем они вынесли раненого пилота из чрева горящего вертолета. Егор на ходу сорвал свой пулемет с турели. «Надо уходить, сейчас взорвется», – сказал он Игорю. Тот согласно кивнул, поправляя ремень своего автомата. Подхватив под руки друга, они побежали к громадным камням, перегораживающим узкую горную тропинку. Летчики едва успели спрятаться, когда позади них полыхнуло гигантское пламя взрыва. Упругая ударная волна осыпала их пылью и обломками камней. Вокруг шарахнуло. Егор отряхнул пыль и выругался сквозь зубы. Но беда, как известно, не ходит одна. Едва пилоты спрятались в неглубокой лощине, как на дальнем склоне показалось едва заметное облачко пыли. Несколько десятков бородатых всадников мчались во весь опор к месту падения вертолета. Картина Репина. Приплыли. «Лично я этим бородатым дядям живым сдаваться не собираюсь», – прокомментировал Егор, вжимая в плечо приклад пулемета. «Я тоже», – ответил Игорь, проверяя автомат. «Ребята, дайте гранату», – очнулся Вовка. «Тихо», – прервал свои приготовления Игорь. «Слышите?» – перекрывая топот копыт, возник еще один звук, почти на пределе слышимости. Но он усиливался, и уже скоро его можно было опознать. «Вертушки!» – в один голос заорали пилоты. И действительно, к ним приближались вертолеты, ощерившиеся стволами и пусковыми трубами НУРСов. «Ракетницу! Держи!» – в небо взлетела, искрясь, красная ракета, за ней еще одна, и еще. С борта вертолетов заметили подаваемые сигналы, винтокрылые машины развернулись в их сторону и на полной скорости понеслись над землей. Но они были еще очень далеко, а маджахеды, тем не менее, стремительно приближались, размахивая оружием и дико крича, в предвкушении кровавой расправы над Шурави. Пилоты приготовились защищаться, но внезапно в ярко-синем небе мелькнула стремительная тень, оставив дымные хвосты, протянувшиеся к земле. Секунду спустя земля на пути всадников вздыбилась огнем и смертельными осколками. По ушам ударил протяжный тугой грохот взрывов, а в небе повисли яркими звездами пылающие тепловые ловушки. «Наши ИИ! Наши ИИ! Штурмовики!» Неистово радуясь, орали пилоты. Штурмовики вернулись и вновь атаковали маджахедов ракетами. Грохот взрывов сменился воплями, стонами и лошадиным ржанием, а вертолеты, отплевываясь огнем пулеметов, уже заходили на посадку. Подхватив раненого товарища, пилоты побежали к вертушке. Навстречу им уже бежали десантники, прикрывая от огня маджахедов. «Скорее, скорее, быстро!» – кричали десантники, торопясь загрузить спасенных в вертолет. Подавали руки, помогли затащить на борт раненого Вовку, прикрывали собой. «Спасибо, братцы!» На глазах спасенных пилотов блестели слезы. «Руку, руку давай!» «Все, взлетаем!» «На взлет, на взлет!» Вертолеты тяжело оторвались от земли. Полчаса полета, и вот спасенные уже на своем родном аэродроме, еще не до конца поверившие в свое чудесное избавление. Еще два дня продолжались жестокие бои в теснине ущелий. Летчики совершали по 5-6 боевых вылетов в сутки, прикрывая наши войска. Наконец, утром 18 мая колонны 108 и краткой мотострелковой дивизии соединились с десантными подразделениями. Наступил период относительного затишья. Теперь отряды мотострелков и десантников прочесывали боковые ущелья и пещеры в поисках затаившихся душманов. Летчики наконец-то получили возможность отдохнуть и сбросить с себя напряжение этой огненной мясорубки. Но долго отдыхать им не пришлось. Глава 3. Эскадрилья взлетает по тревоге. Была глубокая ночь, когда эскадрилью подняли по тревоге. Недоумевающие полусонные офицеры собрались на командном пункте. Никто ничего не понимал. Внес ясность подполковник Волков. Сегодня в полночь подняли мятеж офицер отдельного танкового полка правительственных войск и мотострелковый батальон, расквартированные в Кабуле. Сейчас мятежная часть уходит из города. Есть информация, что на помощь к мятежникам спешат отряды маджахедов. Вылетаем двумя звеньями, первое – ударное, второе – прикрывающее. Ударное звено поведу я, прикрывающее – майор Семенов. До вылета полтора часа, изучайте район цели. В заданное время штурмовики в темноте, прорезаемые лучами прожекторов и посадочных фар, выруливали на полосу. Бросалось в глаза оцепление возле стоянок афганских самолетов. На командно-диспетчерском пункте тоже находились усиленные наряды охраны. Афганским товарищам доверять не спешили. Танковая колонна мятежников поспешно отступала в горы. Верные правительству войска попытались их задержать и умылись кровью. Посланные, чтобы остановить восставших, отряды мотострелков были встречены залпами 130 мм башенных орудий танков Т-55. Оставшихся в живых добили из пулеметов и перемололи гусеницами. Из Кабула в воздух поднялись вертолеты правительственных войск. Им удалось подбить два танка ценой уничтожения одного своего вертолета. Мятежники в придачу к танкам захватили 4 зенитно-артиллерийских комплекса «Шилка» с экипажами, а служили на них русские военные специалисты, обошлись довольно гуманно, оглушили, а потом связали и заперли в гараже. Такое обращение могло быть продиктовано только страхом. Русских уважали здесь, где ценят только силу и решительность. Теперь штурмовики должны были остановить продвижение мятежных танков. Сергею с Егором предстояла самая трудная задача – в составе звена атаковать «Шилки» и подавить противовоздушную оборону мятежников. Подполковник Волков затребовал самолеты радиоэлектронной борьбы, и ему выделили 2 истребителя-бомбардировщика Су-17 с контейнерами специальной радиоэлектронной аппаратуры. Они должны были поставить помехи и, таким образом, помешать прицеливанию с помощью радиолокатора, установленного на зенитных самоходках. Но пилоты знали также, что на «Шилках» предусмотрена и оптическая визуальная система наведения. Кроме того, на танках были установлены крупнокалиберные зенитные пулеметы. Как бы то ни было, а эффективность подобной тактики можно было испытать только в бою. Штурмовики летели в режиме полного радиомолчания. Под крылом у каждого висело по 6 тяжелых ракет С-24. Внимание, приближаемся к району цели. На боевом, прицеливание, индивидуально, послышался голос командира. «Михалыч, прикрой». «Будь сделано», спокойно отозвался опытный летчик. Прикрывающее звено снизилось, летчики начали отстрел ловушек, прикрывая от ракетной атаки ударное звено. Танковую колонну они обнаружили без особого труда, поднимая тучи пыли. Танки мятежников на полной скорости уходили от Кабула к перевалу Саланг. Но они, похоже, заметили штурмовики. Колонна распалась, из бронетранспортеров высыпали люди, вскидывая на плечо пусковые трубы зенитных комплексов. Стволы крупнокалиберных пулеметов на башнях танков задрались вверх. «Включаю помехи», предупредил командир Су-17 радиоэлектронной борьбы. В наушниках раздался дикий визг, свист и скрежет, напрочь забивающий все переговоры. «Шилку» первым заметил Егор. Зенитный комплекс притаился в тени ближайших скал. Широкая плоская башня вращалась, 4 ствола искали цель. «Цель вижу, атакую», доложил Егор, заваливая свой штурмовик на крыло и переходя в пикирование. Но его голос утонул в помехах. Штурмовикам приходилось действовать индивидуально, полагаясь только на собственную инициативу и опыт. Егор, тем не менее, загнал цель в светящуюся рамку прицела и выпустил сразу 2 ракеты. Пущенные почти в упор, тяжелые С-24, разнесли зенитную установку, словно консервную банку, превратив «Шилку» в груду обломков. В этот момент штурмовики ударной группы атаковали колонну бронетехники. Подполковник Волков первой же ракетой разнес головной танк, его ведомый уничтожил БТР. Следующие за ними пилоты обрушили 500-килограммовые бомбы на головы мятежников. Попыталась, было, открыть огонь вторая «Шилка», но ее тут же уничтожила вторая пара из звена прикрытия. Из-за скал на штурмовик Егора устремился настоящий поток огня. На одной из уцелевших «Шилок», наконец, разобрались, В чем дело, и переключили наведение из автоматического режима на ручное управление. Егор и его ведомые с трудом смогли уклониться от непрерывного потока снарядов. Казалось, они попали под извержение вулкана. Скорострельность четырех стволов зенитного комплекса составляла 120 выстрелов в секунду. Штурмовики выполнили левый разворот и вышли из зоны поражения. Как же уничтожить эту проклятую зенитку? Напряженно думал Егор. А что, если... Он покачал крыльями Сергею. «Делай как я». Взяв ручку на себя, он с креном вошел в косую петлю. Ведомый шел рядом, крыло в крыло. Теперь Шилка находилась у них за спиной. Два самолета зависли на мгновение в верхней точке фигуры высшего пилотажа, а потом, перевернувшись, стали стремительно пикировать на цель. Оператор наведения на Шилке попытался взять упреждение, но не учел крена, с которым выполнялась фигура. Смертельный поток огня прошел выше и правее пикирующих штурмовиков. Поймав в прицел извергающую разноцветный поток трассирующих снарядов цель, Егор нажал на гашетку пушки. Длинная очередь 30-миллиметровых бронебойных и осколочно-фугасных снарядов пробила тонкую броню зенитной установки и вгрызлась в ее внутренности. На месте Шилки полыхнул мощный взрыв. Егор с трудом потянул ручку управления на себя, гигантская тяжесть перегрузки навалилась на него, свет в глазах померк, но штурмовик, победно ревя турбинами, выходил из пикирования. Но их уже поджидала новая опасность. С земли к штурмовикам потянулись дымные хвосты ракет переносных зенитных комплексов. Пилоты отстрелили тепловые ловушки, за штурмовиками потянулись облака пылающих ложных целей. Несколько ракет влетели в эти облака и взорвались, остальных удалось стряхнуть энергичными противозенитными маневрами. «Я Грач-7, пуск ракеты». «Вас понял». «Всем, противозенитный маневр, отстрелить ловушки». Штурмовики веером разошлись над пораженной целью, выполняя маневры уклонения. «Еще пуск. Прикрой, атакую. Я Грач-6, я подбит». В отчаянно маневрирующий штурмовик попала зенитная ракета. Мелькнула вспышка взрыва, за самолетом потянулся шлейф дыма. «Не могу удержать машину. Поврежден правый двигатель. Теряю высоту. 6-й, уходи. 5-й, прикрой его. Вас понял, выполняю». Два Су-25, снижаясь, уходили на аэродром Кабул. Это был их единственный шанс на благополучную посадку. Штурмовики развернулись и ударили залпами ракет. Огненный смерч, пронесшийся над землей, смел зенитчиков. Острые носы самолетов вновь развернулись к оставшимся танкам. Но перелом в бою уже наступил. Оставшиеся в живых танкисты покидали свои боевые машины и спасались бегством, другие выходили с поднятыми руками. Штурмовики садились и заруливали на стоянку. Техники быстро заправляли их и подвешивали новый боекомплект. Наконец, опостылевший шум в наушниках исчез, генераторы помех были выключены. «Заканчиваем работу, возвращаемся на базу», — приказал подполковник Волков. Им на смену уже спешили вертолеты афганской армии, подтягивались танки верных правительству войск. Через несколько минут пилоты получили радиограмму с кабульского аэроузла о том, что их товарищи благополучно приземлились и завтра прибудут в часть. После приземления пилоты получили сразу три благодарности. Первая была от спецназовцев. На поставленных штурмовиками минах подорвался крупный караван с оружием. Вторая благодарность пришла от имени афганского генерального штаба. Афганцы благодарили за неоценимую помощь при обуздании мятежников. А третья благодарность пришла лично от командующего 40-краткой армии генерал-лейтенанта Ткача. Он похвалил пилотов за мужество и мастерство и приказал предоставить списки для награждения особо отличившихся летчиков. С утра Егор вытребовал у командира эскадрильи время для тренировочного полета. Вчера ночью техники перебрали не его самолет и двигатель, и он хотел испробовать его на разных режимах. Подполковник Волков дал согласие. Обрадованный Егор закрутил такую карусель высшего пилотажа на малой высоте, что руководителя полетов чуть удар не хватил. Петли сменялись виражами, виражи, боевыми разворотами и бочками. Завершился комплекс Эммельманом с выходом в горизонтальный полет и перевернутым полетом на высоте примерно 20 метров. Весь персонал базы с восхищением следил за его сногсшибательным пилотажем. Посадку он совершал под аккомпанемент трехэтажных матов РП и примчавшегося на КДП командира эскадрильи. Подполковник долго орал на него, грозя отстранить от полетов за воздушное хулиганство. Но тут поступил вызов из штаба мотострелковой бригады, они просили воздушное прикрытие. «Готовься к вылету, убивец», — буркнул Камэск. «И не лыпся мне тут, пошел прочь с глаз моих». «Так точно, виноват, товарищ подполковник», — лихо откозырял Егор и, улыбаясь во все 32 зуба, побежал к самолету. Через несколько минут штурмовики взмыли в воздух. Егор наслаждался полетом, той легкостью и силой, подвластной только ему. Он сверился с наколенным планшетом. Скоро цель. Махаон-2, внимание, до цели 5 минут. Вас понял, первый. Егора забавляла мысль, что их позывной, название бабочки. Вообще-то, позывные определялись произвольно, кроме тех случаев, когда проводились крупные войсковые операции. Они присваивались произвольно, считалось, что подобная практика повышает уровень секретности. Однако в погоне за секретностью случались и казусы. Теперь уже ни для кого не секрет, что в Корейской войне и во Вьетнаме участвовали наши летчики-истребители. Чтобы это скрыть, летчикам строго-настрого запрещалось вести радиопереговоры на русском языке, а общаться только по-вьетнамски. Для этого у каждого пилота в наколенном планшете были записаны основные фразы, вроде «прикрой, атакую» на вьетнамском языке, но русскими буквами. Однако в горячке боя было не до того, чтобы вглядываться в наколенный планшет, выискивая необходимые фразы, да еще и на тарабарском языке. Так что в эфире стоял многоэтажный мат. Естественно, вся конспирация тут же накрылась, ибо так витиевато изъясняться может только русский человек. Вскоре показалось нужное ущелье. Мотострелки внизу зажгли дымовые шашки, обозначая свои позиции. По направлению к душманам взлетели красные ракеты целеуказания. Грачи сделали круг над местом боя и, прицелившись, ринулись вниз. Сброс. Тяжелые толстые чушки полутонных объемно-детонирующих бомб вырываются из-под крыльев, на секунду зависают и устремляются к земле. Штурмовик вздрагивает и послушно набирает высоту, выходя из пикирования, а позади них в узкой горловине ущелья бушует пламя. Огненная река, казалось, выйдет из берегов. Спустя некоторое время, мотострелки вошли в ущелье, от раскаленных камней шли волны жара, под ногами шелестел пепел, в который превратилась скудная растительность. На следующий день штурмовикам предстояло патрулировать в районе афгано-пакистанской границы. Тут постоянно происходили стычки между подразделениями 40-й армии, правительственными войсками и бандами маджахедов. Нередко в эти стычки вмешивались отряды пакистанской пограничной стражи. Наши же десантники и спецназовцы принимали черные береты стражей за форму американских командос и пытались захватить побольше таких беретов, рассчитывая на вознаграждение. Пакистанские летчики тоже вели себя нагло, постоянно нарушая границу и устраивая провокации. Даже пытались атаковать наши и афганские самолеты и вертолеты. Штурмовики Егора и Сергея летели вдоль прихотливо извивавшейся границы. Полет проходил нормально, следов передвижения маджахедов видно не было. Вдалеке прочертили горизонт два пушистых белых шлейфа. Миги-21 вели патрулирование в своей зоне ответственности. Внизу по горной дороге пылили несколько ПТРов. Вдруг в кабине штурмовика тревожно запищала береза. Бортовая станция радиолокационной разведки засекла излучение чужого локатора. С пакистанской стороны из-за скал вынырнули два МиГ-19 китайского производства с опознавательными знаками пакистанских ВВС-7. Кому-то это покажется странным, но на начальном этапе афганской войны на вооружении Пакистана действительно находились советские истребители МиГ-19 китайского производства. А первыми зенитно-ракетными комплексами, примененными душманами, были советские ПЗРК «Стрела» польского производства, украденные со складов в Египте. Вот такая занимательная география. Пара истребителей сопровождала истребители со своей стороны границы. Ведущий покачал крыльями, демонстрируя подвешенные под крыльями ракеты класса «воздух-воздух». Егор только скрипнул зубами на этот недвусмысленный жест. «Испугались мы, как же?» – пробормотал он и включил рацию. «Ведомый, прием, следуем своим курсом. На пакистанцев не реагируем. У нас свои дела, у них свои. Как понял, прием. Вас понял, командир. Как над тайгой в старые добрые времена». Егор покачал головой и улыбнулся в кислородную маску. «Ты совершенно прав, напарник». Было видно, как солнечные блики играют на широких крыльях и каплевидных фонарях кабин пакистанских истребителей. Была видна сутулившаяся фигурка пилота в кабине ближайшего из них и светлое пятно лица, обрамленное летным шлемом, когда пилот поворачивал голову в их сторону. Вдруг, вынырнув откуда-то снизу, показалась еще одна пара истребителей, хищных и стремительных. «Ну, ни хрена себе!» – присвистнул Егор. Дело принимало серьезный оборот, перед ними висела в синеве небо пара фантомов. Мощные, смертельно опасные истребители шли рядом, под широкими крыльями замерли в ожидании добычи белой рыбки авиационных ракет. «Ладно, Посмотрим, у кого нервы крепче. Егор потянул назад рычаг управления двигателем, плавно уменьшая тягу. То же сделал и его ведомый. Штурмовик, благодаря особенностям конструкции и мощной механизации крыла, продолжал оставаться устойчивым на малых скоростях полета, тогда как более тяжелые сверхзвуковые истребители рисковали сорваться в штопор. Пилотам пакистанских фантомов с каждой минутой все труднее приходилось удерживать свои тяжелые машины от сваливания в штопор. Привыкшие к тугому скоростному напору крылья не могли их удержать в воздухе на столь малой скорости. Наконец, нервы у пакистанских пилотов не выдержали, и они, включив форсаж, резко отвернули вглубь своей территории. Штурмовики тряхнуло их спутными струями. «Ведомый, возвращаемся на базу. Вас понял. Мы долбим эту сучью крепость уже неделю, и уже угробили 3 истребителя-бомбардировщика. 2 пилота погибли, и вдобавок в районе крепости были сбиты 2 вертушки». Прямо проклятие какое-то. Заместитель командующего ВВС 40 и краткой армии в сердцах грохнул кулаком по столу. Там ПВО, дай боже. Да еще пакистанские истребители на нервы действуют. Ищут повода, чтобы поиграть мускулами. А крепость взять нужно. В Камдеше зам командующего назвал город неподалеку от пакистанской границы. Сейчас действуют многочисленные банды маджахедов. А эта долбанная крепость у них вроде как база. Они там отдыхают, пополняют боекомплект, а через границу к ним идут караваны с оружием, снаряжением и боеприпасами. Так что, крепость необходимо уничтожить. 200-я отдельная эскадрилья с их хвалеными грачами сейчас занята в Герате, на северо-востоке страны, так что, вся надежда на твоих орлов, подполковник. Если справитесь, можешь подавать наградные, никого не обделим. Да вы знаете, нам и так наобещали. Ты слову моему не веришь, подполковник? Начал закипать заместитель командующего. Виноват, верю, но до наград еще дожить надо. Ладно, какие будут конкретные предложения? Подполковник Волков вгляделся в карту, мысленно просчитывая наиболее эффективные варианты атаки. Я предлагаю следующее. Удар следует нанести 2 волнами штурмовиков. Первая волна, 4 штурмовика под прикрытием пары для подавления ПВО. Ударная четверка должна быть снаряжена тяжелыми ракетами С-24. Пара прикрытия, ракетными блоками П-8М. Вторая волна, ударное звено с объемно-детонирующими бомбами АДАП-500П «Ворон». Пара прикрытия, блоки НУРС. Так, хорошо, одобряюще кивнул заместитель командующего. Далее, продолжил подполковник, заход на цель надо осуществлять с северо-запада, вот по этому ущелью. Оно довольно широкое, и по нему можно пройти до самой крепости. Потом, подавление ПВО и удар по самой цели. Но это ущелье находится у самой границы с Пакистаном, а маневрирование вблизи границы может вызвать достаточно серьезный инцидент. Эти сволочи не упустят шанса поиграть мускулами, кроме того, они могут предупредить душманов. Именно поэтому заход на цель нужно выполнять именно этим курсом, оттуда наши самолеты будут ждать меньше всего, и ПВО там наверняка слабее. А паки предупредить их просто не успеют, даже если и засекут наши самолеты. Кроме того, мы проработаем маршрут таким образом, чтобы оставаться в радиолокационной тени гор максимально возможное время. Разумно, разумно, кивнул замкомандующего. Офицеры понимающе переглянулись. Значит так, сказал заместитель командующего. Подготовьте оперативный план для утверждения в штабе ВВС армии и список всего необходимого. Действуйте. Слушаюсь. Они вылетели еще до рассвета. Четверка мощных реактивных самолетов, прикрываемая парой своих собратьев, стремительно неслась сквозь туманный сумрак загадочной восточной ночи. Вторая группа во главе с майором Семеновым прогревала двигатели на аэродроме. Набрав необходимую высоту, четверка самолетов слаженно повернула на северо-восток. Из-за зазубренных вершин гор показались первые лучи солнца. Вершины гор будто охватил переливающийся нимб. Снижение до 1500, скорость 750, раздался в наушниках голос подполковника Волкова. «Вас понял, 231-й, выполняю». Штурмовики снизились и на крейсерской скорости полетели к ущелью, пройдя которое, выходили прямо на цель. «Сейчас тут будет жарко», — подумал Савицкий, мягко отдавая ручку управления от себя и одновременно уменьшая тягу двигателей. «Разворот вправо 70, входим в ущелье. Пилотам, внимание, проверить вооружение». «Вас понял, выполняю», Егор выполнил разворот, а потом перещелкнул на приборной панели несколько тумблеров. Зажглись зеленые индикаторы готовности, Зеленоватым светом вспыхнули прицельные метки коллиматорного прицела АСП-17БЦ-8. Пилот окинул взглядом индикаторы, пушка к стрельбе готова, гвозди, тяжелые ракеты С-24, готовы. Порядок, я 233-й, к бою готов, 2 минуты до цели. Внимание, цель. Штурмовики вырвались из ущелья, грохочущее эхо их турбин сотрясло сонный воздух. Древняя крепость предстала перед ними во всей своей могучей красе. Зубчатые стены и массивные башни, хоть и поврежденные обстрелами, казались продолжением самих гор, столь монументальными и неприступными они выглядели. Штурмовики легли на боевой курс. Цель вижу, работаю. С пилонов головного штурмовика в ярком сиянии пламени двигателей сошли, одна за другой, все 6 ракет. Самолет резко отвалил в сторону, давая возможность атаки своему ведомому. Еще один самолет зашел на цель, и его ракеты веером разошлись из-под крыльев. «Теперь наша очередь», — подумал Егор. Крепость уже заполнила лобовое стекло самолета, пилот легчайшим движением пошевелил ручкой управления, доворачивая нос штурмовика на цель. Светящиеся прицельные метки легли на основание массивной башни с узкими бойницами и зубцами по краю плоской крыши. Затаив дыхание, он утопил гашетку на ручке управления. Штурмовик ощутимо тряхнуло, когда 6 тяжелых огненных снарядов, сверкнув раскаленными соплами, сорвались с пилонов подвески. Вой их двигателей заглушил даже грохот турбин штурмовика. Сверхновыми звездами они унеслись к земле. Егор резко взял ручку на себя и одновременно отклонил ее влево, выполняя резкий отворот. На цель уже заходил Сергей. Вот, отстрелявшись, он уже переворотом уходит в набор высоты. На земле ад. В облаках взрывов рушатся стены. Тяжелые боеголовки ракет из закаленной стали прошивают камни и взрываются внутри помещений. Взлетают в небо столбы огня, фонтаны каменных обломков, пыли и дыма. Потоки пламени плавят камни. Оживает противовоздушная оборона вокруг крепости. Вспыхнули яркие злые огоньки дульного пламени. Вслед штурмовикам потянулись светящиеся цепочки трассирующих пуль. Прикрывающая пара скользнула к земле и открыла огонь реактивными снарядами. Я 233-й. Сварка слева, атакую. Серега, прикрой. Понял, прикрываю. Ручку влево и от себя, левую педаль, до отказа в пол, сектор газа, вперед. Самолет с диким ревом заваливается влево, разворачивается почти на ноже, когда одна плоскость устремлена к земле, а другая, в небо. Глаза наливаются кровью, на тело рушится свинцовая стена перегрузки. Ведомый, словно привязанный невидимой нитью, в точности повторяет маневр командира. 2 штурмовика несутся к земле, туда, где работает зенитная установка маджахедов. Навстречу им, почти что прямо в лоб, несутся сверкающие разноцветные трассы. Зеленоватый светящийся маркер прицела наползает на плюющийся огнем пулемет. Еще чуть-чуть, огонь. Большой палец вдавливает гашетку, и к зенитке несутся сдвоенные очереди снарядов 30-миллиметровой пушки. Словно древний ужасный дракон напаляет землю своим дыханием. На месте зенитных позиций, будто вулкан разверзся. Хана духом, мелькнула мысль. Егор отстрелил и к ловушке. Набор высоты, разворот, и снова земля мельтешит в перекрестии прицела. На земле, все 7 кругов ада. Рядом штурмует позиции маджахедских зениток Сергей. На земле взвивается фонтан пыли, рядом, еще один. От них вверх тянутся длинные дымные хвосты. Егор инстинктивно бросает штурмовик на крыло, уклоняясь от выпущенных маджахедами зенитных ракет. Зенитные ракеты, вопит он во всю глотку, предупреждая товарищей. От его самолета отлетают ярко горящие тепловые ловушки. «Не кричи, вижу», — голос подполковника Волкова спокоен, и это остужает пыл, придает уверенности. «Сейчас их не будет, ведомый, прикрой, атакую». Су-25 КМСК валится вниз, словно сокол, сложивший крылья. Грохочет встроенная пушка, ее снаряды перепахивают и рвут все на своем пути. Навстречу ему вырывается еще одна дымная стрела ракеты, но ее головка самонаведения не успевает сориентироваться и захватывает Солнце-8. Ракеты портативных зенитных комплексов выпускаются только вдогон цели, иначе головка самонаведения не успевает захватить цель из-за высокой скорости сближения. Исключение составляют американские комплексы «Стингер» и «Стингер-пост» и советские «Стрела-2М». Ракета уносится прочь, а на месте расчета зенитного комплекса вихрятся столбы пламени и дыма. Постепенно напор душманов ослабевает. Прекратить атаку. Набираем 4,5, становимся в круг до подхода 2-й группы, приказывает Камеск. Вас понял, Егор неохотно уводит свой штурмовик от земли. В венах кипит адреналин, хочется пикировать, крушить противника огнем из пушки, драться, драться, драться. Это 237-й, раздался в эфире голос майора Семенова. Мы на подходе, подлетное время, 5 минут. Я 231-й, вас понял. 37-й, работайте, мы прикроем. 6 штурмовиков, вырвавшись из каменного плена ущелья, обрушиваются на цель. Вниз уходит пара прикрытия, прочесывая нурсами возможные места расположения зениток. А 4 штурмовика ложатся на боевой курс. Они уже над крепостью, точнее над тем, что от нее осталось. Секунда, и вниз летят полутонные бомбы объемного взрыва вместе с маленькими дымовыми бомбами. Дым не позволяет аэрозольному облаку рассеяться раньше времени, и на месте развалин вспыхивает огромное пламя взрыва. Облака мелких капелек зажигательного аэрозоля просачиваются в малейшую щель, в самый маленький закуток, а потом взрываются. Гигантская ударная волна крушит все на своем пути, пламя выжигает кислород в эпицентре взрыва. И в этот вакуум с огромной врываются новые воздушные массы, порождая новую ударную волну. Но эта волна уже направлена не в стороны, а вовнутрь. Бешеная скорость движения воздушных масс раскаляет их и обращает в пепел все, что находится рядом. Выжить после такого невозможно. Немногочисленные зенитные установки, уцелевшие до этого, мгновенно умолкли после такой атаки. Штурмовики с ревом пронеслись над руинами крепости. Позади них таяли в небе магниевым огнем отстреленные тепловые ловушки. Вверху баражировали самолеты первой группы. Я 237-й, работу закончил, цель поражена. Я 231-й, вас понял. Возвращаемся на базу. Штурмовики перестроились и двумя группами взяли курс на свой аэродром. Они уже одолели почти половину пути, когда в кабинах тревожно запищали сигналы станции радиоэлектронной разведки, предупреждая об облучении чужими локаторами. «Расходимся!» – успел крикнуть командир эскадрильи. Строй штурмовиков разбился на пары, они стали выполнять маневр уклонения. «Внимание! Пуск ракет!» И секундой позже. «Егор, у тебя ракета на хвосте!» «33-й, за тобой идут две ракеты!» Это сообщение прозвучало как приговор. Уклониться от ракет класса «воздух-воздух», особенно когда они выпущены внезапно, было почти невозможно. Егор действовал стремительно, на уровне рефлексов, бросив самолет в отвесное пикирование и отстрелив последние, оставшиеся после боя над крепостью, тепловые ловушки. Одна из ракет взяла ложный след и взорвалась возле пылающей ярким магниевым огнем ложной цели. Вторая перенацелилась на самолет ведомого. «Серега, уходи, уходи». Но поздно. Егор видел, как штурмовик ведомого пытался повторить его маневр, но ракета шла за ним как привязанная. 34-й, катапультируйся, катапультируйся. На месте самолета Сергея вдруг вспух огненно-дымный шар. Во все стороны, крутясь, полетели обломки. Но за сотую долю секунды до взрыва, во вспышке сработавших пиропатронов кресло пилота выбило из кабины гибнущего штурмовика вслед за отстреленным фонарем кабины. Сноп искр, шлейф дыма, и вот уже белый купол парашюта колышется в поднебесье. Ну, слава богу, катапультировался, облегченно подумал Егор. В эфире стоял сплошной мат. Мать-перемать, что это было, что за истребители? Спокойно, отозвался кто-то. Это пакистанские фантомы, истребители F-4. А дерзкие истребители уже унеслись прочь, растаяв в глубокой лазури неба. Я 231-й, имею одного сбитого в результате атаки пакистанских истребителей. Пилот катапультировался. Прошу выслать вертолеты поисково-спасательной службы в квадрат 1227, прием. Повторяю, слышу вас, 231-й. Высылаем вертолеты ПСС в квадрат 1227, подлетное время, 20 минут. Заворачиваем к вам пару крокодилов, они вот-вот подойдут. Егор был вне себя от ярости. После прилета на базу он замкнулся в себе и ни с кем не разговаривал. Он рвался в Кабул, в госпиталь, хотел проведать друга. Но постоянные вылеты не давали ему этого сделать. Он, во что бы то ни стало, хотел отомстить этим наглым истребителям, сбившим его друга. Он, в конце концов, тоже истребитель, и не из самых последних. То, что Су-25 все же не очень подходит для воздушного боя с истребителями, его не смущало. «Я этих гадов все равно достану. Я их в землю вгоню», — бушевал Егор. «Стервятники, асы долбаные. Ладно, Егор, не кипятись», — попытался было успокоить летчика майор Семенов. «Ага, не кипятись, эти гады Серегу сбили, а ты, не кипятись, ну а что ты можешь сделать, есть у меня одна идея». Егор изложил ему свои мысли. «Не-е, не получится», — замотал головой майор. «Получится, получится», — уверенно сказал Егор. «Пошли к командиру». «Сказано, сделано». Через несколько минут летчики уже стояли в кабинете командира эскадрильи. «Ну, рассказывайте, с чем пожаловали», — сказал подполковник Волков, пригласив офицеров садиться. «Товарищ подполковник, есть у меня одна идея», — волнуясь, начал Егор. «Подожди, дай-ка угадаю», — прервал его командир. «Твоя идея с фантомами никак не связана?» Он хитро прищурился. «Связано», — кивнул Егор. «Рассказывай. Хочу их в землю вогнать». «Ну это я уже понял. Но вот только как ты хочешь это сделать? Ведь ракет класса воздух-воздух у нас нет. Все можно спланировать следующим образом. У нас осталось 3 самолета в звене». При этих словах Егор состроил кислую гримасу. «На следующее задание можно вылететь втроем. Вы с ведомым возьмете стандартный боекомплект, а я, несколько модифицированный», и, видя, что подполковник заинтересовался, продолжил. «Хочу поставить на свой штурмовик кроме подвесных топливных баков и реактивных блоков еще и подвесные контейнеры с ПУ-2201 с 23-миллиметровыми двуствольными пушками ГШ-23МЛ, и еще 2 таких же контейнера, но только подвешенных стволами назад, причем встроенная 30-миллиметровая пушка и пушечные контейнеры, стреляющие вперед, должны приводиться в действие гашеткой на ручке управления одновременно, а контейнеры, обращенные назад, кнопкой отстрела ложных целей. Смотрите, что получается. Мы взлетаем тройкой, выходим к объекту атаки. Я подавляю ПВО, а вы парой атакуете цель. Тяжеловато, конечно, но я справлюсь. На обратном пути мы проходим через квадрат, где сбили Серегу. Там я сбрасываю обороты двигателя, отстаю от вас и прямым текстом по рации сообщаю, что самолет поврежден. Если фантомы будут близко, а они будут близко, так как пакистанцы отслеживают перемещение наших самолетов вблизи их границы, то они купятся на провокацию и выйдут на меня, рассчитывая на легкую добычу. Тут я сбрасываю подвесные топливные баки, и, за родину, за Сталина, то есть за Серегу. Да, разложил ты тут все по полочкам, с сомнением произнес командир, но ведь фантомы все-таки истребители и имеют подавляющее превосходство в скорости, а у меня, превосходство, маневренности и тяговооруженности, не сдавался Егор. Кроме того, вокруг скалы, и это не позволит им воспользоваться преимуществом в скорости. Да и F4, достаточно тяжелой маневренность у него, не очень, особенно на дозвуковых режимах полета, ведь это, скорее, истребитель-перехватчик. Но, сбросив баки, ты не дотянешь до аэродрома, вмешался в разговор майор Семенов. Ничего, там по маршруту как раз есть старый аэродром, его сейчас вертолетчики используют. Бетонка так себе, коротковато, да и покрытие не очень, но посадить машину смогу. Ты уверен? Внимательно посмотрел на своего подчиненного подполковник Волков.